там, где им положено быть. Интересно, долго ты будешь верить, что лучше обойтись без этого?» «Рорк, ты меня не понял. Я только хотела... И вообще, у меня сейчас нет времени на супружеский кризис». «Отлично. У меня на него все равно не хватит терпения». Он вышел, хлопнув дверью. Ева некоторое время стояла, сжав ладонями виски, потом, набрав в грудь побольше воздуху, она вошла в его кабинет. Рорк сидел за своим столом и не обратил на нее никакого внимания. «Я не это имела в виду», — повторила Ева. «Может, только отчасти. Я знаю, ты любишь меня, хотя не знаю, почему. Смотрю на тебя и не могу понять, почему ты выбрал меня. Ведь каждый раз, как я приобретаю какое-то душевное равновесие, я тут же теряю его». Рорк хотел было подняться, но она покачала головой. «Нет-нет, у меня уже нет времени, серьезно. Я хотела сказать только то, что сказала». О Пибоди у нее уже была душевная травма. Она строила планы в отношении другого копа, и я не хочу, чтобы с ней снова случилось нечто похожее. «Ну все, я пошла. Свяжусь с тобой, как только узнаю что-нибудь интересное». Ева быстро вышла. Рорк мог бы остановить ее, но не сделал этого. Он решил, что позже они все уладят между собой. Ева шла по коридору центрального управления. Радужный настрой, с которого начался этот день, поблек, но она подумала, что, может, это и к лучшему. Ей работалось легче и четче, когда она была немного взвинченной. Увидев Пибоди, Ева сделала жест в сторону своего кабинета. На лице помощницы были заметны следы бессонной ночи, но это было неудивительно. Ева подержала дверь, пропуская Пибоди вперед. «Сейчас выброси пока Зака из головы. Им занимаются, а нам с тобой предстоит работа». «Есть, сэр, но...» «Я еще не закончила, сержант. Если вы не можете гарантировать мне, что все ваши силы и внимание будут сосредоточены на деле Кассандры, вы должны сейчас же выйти из команды и подать рапорт об отставке». Пибоди уже открыла рот, но тут же закрыла его, чтобы не наговорить лишнего. Поборов себя, она коротко кивнула головой. «Лейтенант, я сделаю все, что смогу. Я выполню свою работу». «Хорошо. Я получила ордер на арест Ламона. Организуй команду и распорядись, чтобы его сразу привезли на допрос. И скажешь мне, когда прибудут новые сканеры». «Ее нужно по уши загрузить работой», — подумала Ева. «Свяжись с Финни и поинтересуйся, получено ли разрешение на прослушивание телефона Моники Роуван. Ты спала с Макнабом?» На мгновение Пибоди застыла с открытым ртом, но быстро взяла себя в руки. «Да, а что?» «Черт!» — вырвалась у Евы. Она сунула руки в карманы и стала расхаживать по комнате. Потом остановилась, и они уперлись взглядом друг в друга. «Пибоди, ты что, потеряла голову?» «Это был временный сбой. Это не повторится». Она сказала Еве то, о чем хотела заявить Макнабу при первой возможности. «Ты не замкнулась на нем?» «Это было временно», — настойчиво повторила Пибоди. «Мимолетное влечение, вызвано неожиданным физическим возбуждением. Мне не хочется об этом говорить, сэр». «Хорошо. Я даже думать об этом не хочу. Давай Ламона. Будет сделано». Обрадовавшись возможности уйти, Пибоди вылетела из кабинета, и Ева уселась к компьютеру просматривать сообщение. Когда на экране появилось имя Ламона, она в сердцах стукнула кулаком по столу и вызвала по коммуникатору Пибоди. «Не суетись насчет Ламона, он в морге». Если Пибоди была поражена, то не подала виду. «Да, сэр, тут пришла почта, на ваше имя еще один пакет». Ева почувствовала, как напряглись нервы. «Встретимся в зале совещаний. Собери всю команду». Когда пакет был просканирован, Ева сняла копию записи с диска. «Мы Кассандра, хранители верности, боги справедливости. Мы в курсе ваших усилий. Они забавляют нас. Поэтому предупреждаем последний раз. Наши соратники должны быть освобождены. Пока эти герои не получат свободу, террор против коррумпированной власти, марионеточной военщины и фашистской полиции не прекратится. Мы требуем платы в качестве воздаяния за убийство тех, кто хранил нам верность. Теперь цена — 100 миллионов долларов в облигациях на предъявителя. Подтверждение освобождения несправедливо заточенных в тюрьму политических узников должно быть получено нами сегодня к 16:00. Каждый из перечисленных нами узников должен сделать заявление в прямом эфире национальной сети. Если не будет освобожден хотя бы один из них, мы разрушим следующий объект. Мы остаемся верными. Наша память все долго хранит. Плата должна быть внесена в 17:00. Ее должна доставить лейтенант Даллас. Одна. Облигации должны быть упакованы в обычный черный чемоданчик. Лейтенант Даллас должна прибыть на станцию Гранд Централ, путь 19, западное направление, и ждать наших указаний. Если за ней будет кто-то следовать, или она попытается установить связь с этого места, мы казним ее и разрушим объект. Мы Кассандра, пророки нового мироздания. «Вымогательство», — пробормотала Ева. «Суть в деньгах, а не в этих психопатах из списка». «Публичное заявление по национальной сети? И десятилетний малец знает, что его можно сфабриковать?» «Это дымовая завеса. Суть в деньгах. Они взорвут объект в любом случае, получат деньги или нет, потому что им это нужно». Она стала расхаживать по залу для совещаний. Финни мрачно заметил. «Так или иначе, выбора у нас нет. Ты должна будешь пойти, Даллас. Ты можешь снабдить меня таким маячком для отслеживания, который они не смогли бы засечь?» — спросила его Ева. «А черт их знает, что они могут, а что нет». «Постарайся». Нахмурившись, Ева обратилась к Энн. «У тебя подберется команда людей, которые смогут работать с новыми сканерами». Один из гениев Рорка через 20 минут проинструктирует нас относительно этой аппаратуры, и мы сразу отправимся на места. Найдите объект, я займусь остальным. Ты не можешь идти одна, — заметил Финни, — Уитни не разрешит. Я не говорю, что собираюсь идти одна, но нам нужно подумать, как лучше организовать сопровождение. В любом случае понадобится 100 миллионов в фальшивых облигациях, и, кажется, я знаю, кого их можно добыть. «Передавай Рорку привет», — ухмыльнулся Финни. Ева очень вежливо посмотрела на него и мягко напомнила. «Я прошу тебя доложить Уитни и сварганить для меня маячок». «Мы с Макнабом займемся твоим маячком. Макнаб мне на какое-то время понадобится». Финни взглянул на нее, потом на своего подчиненного и кивнул. «Хорошо, я подключу к этому другого человека, но нам потребуется время, чтобы научить тебя пользоваться этой штукой. Меня можно будет найти. Пибоди, ты поедешь со мной? Встречаемся через 5 минут у моей машины. Макнаб!» Она поманила его пальцем, и они вместе пошли в ее кабинет. «Свяжись с Мирой, посмотри, как идет тестирование Зака. Потом выжми все из Дикхеда лаборатории. Я сама занялась бы этим, но мне не хочется, чтобы на этой стадии в дело была втянута Пибоди». «Понял. Напугай его, а если не поможет, задобри чем-нибудь. Могут помочь билеты на стадион. На следующие выходные могу раздобыть места в секторе для VIP». «Серьезно?» У него загорелись глаза. «Боже, Даллас, почему вы не делитесь с друзьями? Следующие выходные... Гудзонцы играют против ракет. Если мне удастся запугать его, чтобы он пошевелил своей задницей, то можно я возьму билеты себе?» «Вы требуете взятку, детектив?» Ева остановилась и посмотрела на него казенным взглядом. Макнаб сразу спохватился. «Ну что вы на меня так смотрите? Ты почему занимался сексом с моей помощницей во время расследования федерального значения?» У него сердито сверкнули глаза. «Она должна была получить ваше разрешение на свидание, лейтенант?» «На то, с кем именно может идти в постель?» В кабинете, сдернув куртку с вешалки, Ева обернулась к нему. «Вы нарушаете субординацию, детектив». «А у вас, по-моему, просто поехала крыша, лейтенант». Ева удивленно уставилась на него. Никогда еще Макнаб не позволял себе ничего подобного. Он стоял перед ней, подбоченившись, с холодным, ожесточенным взглядом. Ева всегда считала его хорошим копом с ясным мышлением, наблюдательностью и с недюжинными навыками в электронике. Но как человека она его никогда не воспринимала всерьез.